«Мы не могли бы поговорить где-нибудь с глазу на глаз?» — спросил Броддит. В конце коридора отыскалась свободная допросная. «Мне очень жаль крови и фарша», — сказала я, как только мы сели. «Это все неосторожность», — внушительно произнес труп. «Клеем можно пользоваться только в хорошо проветриваемом помещении. На упаковке же написано —